Жизнь. Дорогая ЕИ, начнем с делового вопроса. Куда смотрит АС? Он у вас голова на две семьи, и он хорошо знает современное положение дел. Вот его голос в решении квартирного вопроса и должен быть решающим. Я же только удивился, почему возникает смущение при мысли о сдаче М комнаты. Ведь тогда ее и оплачивали бы не вы, да, может, и ей бы на транспорт какая копеечка перепадала. Хорошо бы житейские дела решать трезво, без лишних эмоций. Умудри вас Бог. Ну, а остальные переживания – дело сугубо деликатное и творческое, дело любви. И не всегда удается попасть в тон и запеть слаженно. Но это жизнь. Жизнь – подвиг, жизнь – наука. Она воспитывает в нас и терпение, и смирение, и любовь. ЕИ. Подумайте, до нас, казалось бы, далеко живущих от треволнений мира, доходит его лихорадка. А что же говорить о тех, чьи души, ума, сердца она касается непосредственно? Дай им Бог силы устоять и не шарахаться за сиюминутными причудами жизни. Жизнь-то ведь все еще строится без Бога, а значит, пока жизнь не в жизнь. Так что, дорогая ЕИ, знайте, что нам с вами отведена очень важная роль – понять и молиться, и вовремя подать, и утешительно принять, облегчая этим супругу трудную ношу внешних переживаний. Вам надо быть помощницей, а для этого не обязательно знать, но непременно чувствовать. Я кончу словами апостола. Они и нам ко времени, и кстати. Знание надмевает, а любовь назидает. Знаю, что у вас сугубая трудность, хочется для себя опоры, а тут кругом самой надо быть опорой. Мне вот уже 90, а из меня все еще безжалостно требуют, чтобы и я был опорой. Но я-то знаю, что опора у нас одна, и сила наша в одном, и спасение во едином. Все во Христе Господе нашем Спасителе. Вот с Божьей помощью все и выдержим, и переживем, сохраняя веру и верность. Главное для нас всегда и во всем быть с Богом. Божие благословение семье вашей. Письмо к Н. А ты ведь, детка, духовно заблудилась и ищешь в жизни не Бога, но то, что сейчас называют духовным комфортом, чтобы тебе было хорошо. Вот ты сейчас учишься в институте, избрав для себя определенную специальность, и все твои усилия направлены на приобретение знаний в этой области. Но в вопросах веры ты почему-то ограничиваешь себя весьма примитивным понятием и хочешь одного, чтобы тебе было хорошо. Ты не знаешь основ веры, не удосужилась попытаться понять основного стержня жизни мира за целых 2000 лет. Так что, дорогой мой корреспондент, давай отложим нашу с тобой беседу до того момента, пока ты не утрудишь себя элементарными знаниями о православной вере. А жизнь, детка, это школа на всю жизнь, и периодически мы сдаем экзамен на духовность. Вот я и желаю тебе вступить в эту школу, а не судить о людях, о жизни поверхностно. Для начала попытайся познать себя, истинно православных христиан, уже окончивших подвиг своей жизни и пронесших свой крест сквозь нее. Три воли руководят жизнью: Божья, вражья и наша человеческая. И никто не освободит человека от борьбы при выборе, за кем последует он. И не получилось бы, дорогая Н, во время она страшной катастрофы, когда услышим определение Господа: не вем вас. А ведь ты хочешь быть с Богом без креста, но так не бывает. Умудри тебя, Господь.